Пришлось еще раз выдохнуть и включить мозг. Какую форму можно придать шару? Превратить его в квадрат? Нет, глупость какая-то. Пульсар в виде квадрата. Бред. А что если... Я вообразила, как огненный шар вытягивается и сужается, превращаясь в сигару. И вот на этом можно было остановиться, но внезапно вспомнилось, что напротив меня стоит достаточно опасный и агрессивный тип, а воображение... В общем, образ небольшого кинжала всплыл в голове сам собой, и воображаемая сигара плавно приняла эту форму. Когда я открыла глаза и вернулась в реальность, Каст изображал скульптуру «Король в шоке». Стоял, смотрел на висящий в воздухе огненный кинжал и молчал. Это показалось таким забавным, что я не сдержалась и заставила кинжал несколько раз перевернуться в воздухе, после чего сделала шуточный выпад. Пижон среагировал мгновенно. На пути кинжала тут же встал небольшой, но щит. «Эй, детка!» – воскликнул он. «Не надо так делать!» Каст улыбался. И эта улыбка была не такой, как прежние. Эльф был доволен. Как может быть доволен художник, узревший красивый пейзаж? Я улыбнулась в ответ, а рыжий сделал манящий жест рукой, и пара щит-кинжал послушно приблизились. Еще через миг они оказались смяты в сгусток огня, который исчез в ладони Каста. Это было круто. То есть действительно круто. Я о таком не читала, но чувствовала вот это сминание магической энергии, высший пилотаж. И после нашего маленького практикума я, если по правде, ждала продолжения банкета. Думала, сейчас сядем и поговорим, но уже нормально, как белые люди, не о синих, а о магии. Но Каст рассудил иначе. «Молодец, Даша», — сказал он, и уже с прежней раздражающей ухмылкой добавил. «До двери проводишь?» «Блин!» «Да ну и черт с тобой! Вали! Я у кого-нибудь другого поучусь. Рано или поздно учитель обязательно найдется, а ты... ты еще локти кусать будешь!» С этими мыслями я развернулась и, стараясь не выдавать своего разочарования, направилась к двери. Кас шагал следом. Я очень хорошо стук подбитых металлом сапог слышала. Когда дошли, я решительно отодвинула щеколду и взялась за ручку, но... «Не так быстро!» Парень уперся в доски рукой. Это было как в дешевом кино. Я у двери, спиной к нему. Каст сзади, неприлично близко. И нотки в голосе такие, что впору звонить в полицию. Вот только на Поларе ни телефонов, ни полицейских участков нет. Так, сейчас главное не пугаться и не теряться. Что еще? Не оборачиваясь, раздраженно спросила я. Ну... Многозначительно протянули где-то над ухом. «Баранки, блин, гну!» «Каст, давай без глупости, а?» «Согласен», — промурлыкал этот гад и, обвив рукой мою талию, резко развернул меня к себе. Рыжий отлично понимал, что делает, и для него не было секретом, что я против. Именно поэтому он не дал, просто не позволил опомниться. Жесткие губы впились в мои, язык нагло скользнул в рот, а моя рука, занесенная для пощечины, была ловко перехвачена за запястье. «Черт, да что там рука? Рыжий даже удар коленкой в пах предусмотрел. В результате я оказалась прижата к двери всем его пижонским телом, а сила у этого худощавого типа оказалась сумасшедшая. Блин, блинский!» «А вот целуешься ты не очень», — оторвавшись от моего рта, заявил Каст и пояснил весело. «Огонька не хватает». «Черт! Я и до этого была злая, а теперь вообще крышу снесло». А самое противное, я просто онемела от переполняющих эмоций. Зато рыжий молчать, кажется, просто не мог. Но ты не расстраивайся, Дашунь. Немного практики, и этот пробел в твоем образовании исчезнет. Уж это я тебе лично гарантирую. С этими словами Каст отстранился, ловко отодвинул меня от двери и вышел. А я... Я осталась стоять, яростно потрясая кулаками и... Да что он себе позволяет? Гад, пижон... «Сволочуга рыжая!» Я даже хотела броситься следом, чтобы высказать этому самоуверенному факультетскому корольку все, что о нем думаю. Но, слава богу, меня отвлекли. Кузьма. Мой маленький, храбрый, непропорциональный огурец в бордовой меховой шубке выскочил из-за кресла и начал носиться по чердаку, сотрясая тишину очень грозным. «Сво! Подле! Зара!» Устами Твира глаголит истина. Только в этих устах она звучит так комично. Злость не отступила, нет, но поутихла. И даже улыбка на лице проявилась. Вообще, всегда очень приятно, когда ты не одинока в своем мнении. Если знаешь, что не одна, уровень переживаний как-то сам собой снижается, и ситуация начинает казаться чуть проще. «Он не зараза», — справившись с удушающим всплеском эмоций, сказала я. «Он хуже». отозвался Твир. «Угу». Я сделала пару глубоких вдохов, потом задвинула все три щеколды, вытерла губы тыльной стороной ладони и вернулась на то место, где мы с Рыжим практиковались. И да, попыталась вызвать щит, но... Что за черт? Почему не получается? Я закрыла глаза, подышала глубоко, заставляя себя успокоиться и избавиться от остатков злости, но... Ничего. Блин, что не так? Почему? Даш, а что ты делаешь? Прозвучал из глубин чердака голос кракозябра. «Пытаюсь повторить щит, который делал Каст», — сообщила я мрачно. В ответ послышалось озадаченное «Что?» — вновь сорвалась я. «Ну что? С пульсаром-то получилось? Значит, и со щитом получиться должно. Я уже поняла, для того, чтобы освоить магию, мне нужно просто видеть заклинание». «Даш, ты извини, но я не уверен, что твоя теория верна». «Это еще почему?» «Ну, просто...» Кракозябр выдержал небольшую паузу, явно слова подбирал. «Магия — это все-таки наука. Есть определенные заклинания, вызывающие, закрепляющие, есть активирующие пассы, внутренняя природа и философия, которую нужно понимать». «Может, оно и так, но пульсар-то у меня получился?» «Получился». Не стал спорить Зяба. «И без всяких заклинаний и пассов». «Угу». Кто-то явно был осведомлен, что бывают ситуации, в которых с женщиной лучше не спорить, и меня эта осведомленность взбесила не хуже кастовского поцелуя. «Зяба!» — воскликнула я требовательно. «Или говори, или молчи! А глумиться надо мной в следующий раз будешь!» Он ответил, но только после того, как я перестала пыхтеть на весь чердак. «Даш, а может, дело в том, что новичкам, как и дуракам, везет?» «Ну, еще один момент. Пульсар – простейшее заклинание в магии огня, как первая буква алфавита. Обычный проявленный сгусток огненной стихии». Мне такой расклад не понравился. Прежде всего потому, что он был слишком реален и рушил все мои планы на скорое обучение. Поэтому я не могла не вставить шпильку. «Зяба, а ты, помнится, говорил, что не разбираешься в магии?» «Ну, не до такой же степени», – спокойно парировал монстр. Умом я понимала, Зяба не врет, и Зяба прав. Но душою была против. Нет, меня не пугала перспектива корпеть над учебниками, но лишиться единственного магического преимущества – это же несправедливо. Расстроенная, но упрямая, я отправилась в ванную. Заткнула пробкой сливное отверстие, набрала воды сантиметров на 10 и закрыла глаза. Пусть щит не получился, но это же не единственное заклинание, кроме пульсара, которое я видела. Припомнив, как Каст превращал разлитую по жилому этажу воду в пар, я вскинула руку и... Черт, ведь рыжий пижон тогда какой-то пас использовал, а я этот пас не знаю. А если просто зажмуриться и представить, что вода превращается в пар? Я попробовала. Старалась изо всех сил, но фокус не удался. Так, а клетка для Твира... Я опять зажмурилась и, использовав ту же технологию, которую применяла для создания пульсара, попыталась вызвать небольшую клетку. Фиг вам. Национальное, блин, индийское жилище. Настроение вновь скатилось в пропасть. Дурацкий мир. Дурацкая академия. Дурацкая магия. Я вытащила пробку и бросила хмурый взгляд на маленькое зеркало, которое висело над раковиной. «Зяба, это свинство!» Отражение слегка всклокоченной, надувшей губы студентки исчезло, и в зеркале появилась чешуйчатая морда призрака. «Что именно?» — спросил кракозябр. «Да все! Я тут никто, и звать меня никак! Всеми презираемый изгой! У меня было единственное преимущество, а теперь ничего!» «У тебя была иллюзия преимущества, Даш!» «Черт! Ну да, иллюзия! Но суть это не меняет! И все равно это свинство, понимаешь?» Я развернулась в намерении покинуть ванную комнату, и тут меня советом облагодетельствовали. «Даш, знаешь что?» — позвал призрак. «Сходи-ка ты в храм». «Куда?» — обернувшись, переспросила я. «В храм», — повторил Зяба убежденно. «Знаешь, многие маги, когда у них возникают проблемы, просят помощи у правителя своей стихии. Говорят, некоторым даже помогает». Мне после этого заявления анекдот вспомнился. «Что делать, если корень из дискриминанта не извлекается? Ну, я обычно грущу». Вот этот совет, по моему глубокому убеждению, из той же серии был. Но, увы, молитвами тут не поможешь. Тут действовать нужно. Садиться за учебники и... Черт, почему все так сложно? Остаток дня прошел в относительном спокойствии, но был очень насыщенным в плане получения новой информации. Расстроенная и вместе с тем ужасно разозленная, я сидела и зубрила. Хотя, пожалуй, все-таки не зубрила, а учила. Вдумчиво читала, анализировала, конспектировала и составляла список вопросов, ответы на которые позже придется искать в других источниках. В этом занятии, к моему огромному сожалению, не было ничего занимательного. Все равно, что заново изучать географию родной земли или какое-нибудь обществоведение. То есть большую часть книг составляли теория и говорильня, говорильня и теория. И не всегда было понятно, зачем составители учебника дают ту или иную информацию и где она вообще пригодиться может. В стопке пособий по среднемагической программе были книги двух направлений. Общие, как те же основы теории стихий, и специальные, посвященные аспектам магии огня. Но ко вторым мне только предстояло перейти – ибо какой смысл читать о магии огня, когда общую температуру по планете, ну, в смысле основы основ, не понимаешь? К ночи от всех этих буквок и определений звездочки перед глазами плясали, так что до постели я не шла, а практически ползла. Однако потом, несмотря на усталость, где-то час лежала и думала о жизни. Не спалось мне. Не иначе, как от перенапряга мозга бессонница случилась. В мыслях была каша из образов минувшего дня. Разговоры с Дорсом, презрение Глуна, вопиющее хамство Каста. Последнее вспоминалось чаще всего и злило страшно. «Это я-то целоваться не умею? Я? Вот его бы рыжее величество к стенке прижали, язык в рот насильно сунули и... Я бы посмотрела, какой уровень мастерства он бы тогда показал!» А потом я, наконец, провалилась в благословенную тьму. Но, увы, ненадолго, потому что переизбыток впечатлений, смешанный со стрессом, сделал свое дело, и в итоге мне приснился потрясающий коллаж. Будто лежу не в своей кровати, а на широкой постели, застеленной алыми простынями, а рядом, в совершенно неприличной близости, профессор Глун. На нем белая широкая рубаха с расстегнутым воротом, в которой я видела его утром, узкие брюки и... ну, собственно, все. На мне же единственный комплект одежды, в котором меня на полар доставили, опостылевшая майка и джинсовая юбка. Приподнявшийся на локти Глун смотрит задумчиво, но без злости, как будто изучает мое лицо и пытается разгадать какую-то загадку. Я тоже на него смотрю, и нисколько не боюсь, потому что отлично понимаю, это сон. А во сне куратор мне точно навредить не может. И теперь, когда во взгляде его отсутствует холодное презрение, а на губах нет надменной усмешки, я могу по-настоящему оценить его внешность. И признать-таки, на деле Эмиль фон Глун очень симпатичный. Благородное, действительно аристократическое лицо, высокие скулы, ровный нос и глаза синие-синие, как яркое летнее небо. И с распущенными волосами ему гораздо лучше. Эта легкая небрежность делает черты лица чуть мягче и приятнее. К тому же он действительно молод, лет 30, ну, 32 максимум, как ни странно для звания профессора. В этот момент Глун сбросил рубашку, и мысли о каких-то там раньше времени положенных званиях разом улетели прочь. Их вытеснило одно сплошное «Воу!» от вида открывшихся моему взору сильных рук и стройного, но тренированного тела. «Глун точно дерется на шпагах», — заметив тонкий длинный шрам на его правом боку, отстраненно отметила я. А потом стало и вовсе не до чего, потому что мужчина медленно наклонился и осторожно прикоснулся губами к моим губам. По коже сразу побежали мурашки. Правда, не столько от прикосновения, сколько от осознания. Я целуюсь с Глумом. Второй поцелуй был не таким невесомым, как первый, а куда более долгим и требовательным. А на третий я ответила. Вернее, не совсем я, а та я, которая во сне. То есть настоящая я понимала, что сплю, но управлять своим телом в сновидении не могла. Не в этот раз. В этот раз я только осознала и, к собственному удивлению, ловила кайф. И чем настойчивее становился Глун, тем сильнее заводилась. Ну а когда его ладонь скользнула по моей груди и проникла под майку, и вообще будто с ума сошла. Причем настолько, что мне совершенно расхотелось этот сон просто смотреть. Вместо этого, как не стыдно признаться, возникло жгучее желание в нем поучаствовать. Когда брюнет снимал с меня майку, я не противилась, а даже помогала, чуть-чуть, самую малость. Когда избавил от бюстгальтера и припал к обнаженной груди губами, запустила пальцы в его распущенные волосы и застонала. Мне было очень жарко и очень хорошо. И чем жестче и требовательнее становились поцелуи и прикосновения, тем труднее становилось сдерживать стоны. Но я так и не решилась назвать его по имени. Назвать профессором или куратором тоже не могла, потому что... Ну, пошло это. Я на постели топлес, в его объятиях, его губы терзают грудь и вот тут сказать «профессор»? Нет, нет, нет. Так что стоны были громкими, тягучими, но безличностными. А напор Глуна, черт! В итоге проснулась я не отдохнувшей, а возбужденной. Причем не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле слова. Взмокшая, с пылающими щеками, с чувством невероятного смущения. Клянусь, я никогда в жизни смущения такой силы не испытывала, даже несмотря на то, что первая любовь у меня уже несколько лет назад как случилась. И это чувство не желало отступать, невзирая на то, что на деле ничего не было. Был просто сон. Игры подсознания, которые я контролировать не могу. То есть это даже не я. Но черт, как же все-таки стыдно, несмотря на все попытки самооправдания. Я потратила минут 15 на то, чтобы успокоиться и выровнять сердцебиение. И только потом поднялась с постели и отправилась умываться. А увидев в маленьком зеркальном отражении свое пылающее нездоровым румянцем лицо, опять психанула. Сняла зеркало со стены и вынесла его из ванной. Нет, ну приснится же такое. И главное, обиднее всего то, что это точно Каст виноват. Это он вчера с поцелуями лез. Пфу, Каста тоже не вспоминать. Ну их всех к этому... к Харну, вот. А самой учиться. Одеться, сходить на завтрак и бегом за учебники. Потому что я не в том положении, чтобы расслабляться. Даже в выходные. Тем более, что не за поцелуями я в эту академию пришла. И вообще, не надо мне никаких парней. Не надо!